Это оно, стоя в рубке управления летающего корабля, Лу Шен через прозрачный кристалл смотрел на вращающуюся вдали огромную галактику. «Да», уверенно кивнув, ответила повелитель Красной Луны. Поскольку фиолетовая луна сейчас не могла оставить город весов без присмотра, в этой поездке его сопровождала повелитель Красной Луны. Это было ее компенсацией за прошлые обиды. «Что ты собираешься делать? Три секты нагло расправились с твоей планетой в твое отсутствие и охотились на твоих подчиненных. Если бы это, к примеру, были ученики Красной Луны, я бы ответила им тем же. Но, к сожалению, у них есть три повелителя. Мы действуем на чужой территории. Даже если б с нами сейчас была фиолетовая луна, это была бы всего лишь ничья», улыбнувшись, сказала Чжин Цзясюнь. Лу Шен облизнул губы. «Что делать? Есть у меня одна идейка. В любом случае, ни один из тех, кто в этом участвовал, не уйдет. Значит, ты собираешься действовать жестоко?» удивилась Чжин Цзясюнь. «Конечно, нет. Я же цивилизованный человек», ухмыльнулся Лу Шен, после чего, открыв люк корабля, вылетел наружу. Посмотрев ему в спину, Чжин Цзясюнь последовала за ним. Они вдвоем парили в воздухе перед летающим кораблем, глядя издалека на медленно вращающуюся звездную систему. «Ну что, давай начнем с приветствия». Когда Лу Шен правой рукой схватил пустоту, в его ладони начали сгущаться бесчисленные черные и фиолетовые языки пламени, конденсирующиеся в пылающий шар. Вскоре шар превратился в длинный меч, легко поднятый им вверх. «Вперед!» — взревел он. Внезапно пространство перед Лу Шеном раскололось. Черно-фиолетовый огненный клинок, лезвие которого за несколько секунд увеличилось до нескольких метров, устремился вдаль. Мчась сквозь космическое пространство, огненный клинок яростно поглощал все встречающиеся ему на пути энергетические частицы. Превращая эту энергию в потустороннее пламя, он постоянно себя укреплял. По мере увеличения расстояния огненный меч становился все длиннее. С нескольких метров он увеличился до десятка метров, потом сотни и так далее. Огненный клинок по мере продвижения поглощал все больше энергетических частиц. Вскоре он превратился в огромный меч, достигающий в длину нескольких километров. Ку. Когда из огненного клинка внезапно раздался резкий, стрекочущий звук, из него вырвался огромный, охваченный черно-фиолетовым пламенем журавль, который устремился к ближайшей планете. К тому времени, когда огненный журавль достиг планеты, он увеличился до нескольких десятков тысяч метров. Когда он махал крыльями, к нему стремительно сходились огромные потоки энергии. Лу Шен издали наблюдал за перевернутым острием вверх пылающим клинком и огромным огненным журавлем. Этот меч был им создан путем объединения сверхъестественных способностей демонического бога ветра. Взмахом руки он высек искру, которая при наличии достаточного количества времени порождала ужасающий разрушительный поток энергии. Сверкающий фиолетово-черный огненный журавль, протяжно зашипев, взмахнув крыльями, набросился на планету. За несколько минут он увеличился в размерах в бесчисленное множество раз и теперь габаритами не уступал планете. Повелитель Красной Луны восхищенно смотрела на огненного журавля. Как называется этот навык? Лу Шен посмотрел на резвящегося вдали монстра. Изначально он назывался духовной резней, но теперь он снова поднял меч. Теперь он будет называться сжигателем звезд. Пуф, пуф, пуф. В следующее мгновение он по очереди взмахнул еще пятью клинками. Еще пять пылающих мечей устремились каждый к отдельной планете. Вскоре вся звездная система наполнилась шипением и ревом огненных журавлей. Появившиеся один за другим монстры в считанные мгновения раздулись до гигантских размеров. Все они устремились к планетам секты трансформации. Кстати, повелитель Красной Луны с интересом наблюдала за захватывающим зрелищем. «Знаешь, в чем разница между такими мастерами потусторонней сети, как мы и обычными? В чем же?» Повернув голову, спросил Лу Шен. В силе изначального источника, улыбнувшись, Чжин Цзясюнь, подняв руку, указала на одного их огненных журавлей. «Взять, к примеру, выпущенных тобой огненных птиц. Загрязненная ими материя будет гореть до тех пор, пока не вмешается кто-то того же, что и у тебя, уровня, или сильнее. В противном случае, огонь будет гореть до тех пор, пока не поглотит все. Конечно, такая сила не является абсолютной. Существуют определенные ограничения». Чжин Цзясюнь щелкнула пальцами, и перед ней загорелась маленькая белая искорка. «Нас могут убить не только повелители нашего уровня, но и другие силы. Если тысячу раз уничтожить наш источник, можно полностью лишить нас силы. Тысячу раз глаза Лушина сверкнули. Он собирался что-то спросить, когда пришел, внезапно повернув голову, он посмотрел на далекую галактику. Планета, атакованная первым огненным журавлем, уже вовсю полыхала. Время от времени на ней появлялись мерцающие черные точки. Видимо, кто-то там еще пытался сопротивляться. Остальные планеты были заблокированы огромной золотой сетью. «Лушен, смерти ищешь?» – донесся от центральной звезды Солнечной системы сердитый голос. «Хочешь сказать, что сможешь меня убить?» – издевательски ухмыльнулся Лушен. «Попробуй», – развернув клинок, он направил его острием вверх. «Но предупреждаю, если не сможешь этого сделать, я похороню тебя вместе со всей сектой трансформации». Бум! Гигантский журавль Циншин и демонический бог ветра появились за его спиной одновременно. Быстро увеличившись в размерах, эти двое, яростно зарычав, набросились на галактику, принадлежащую секте трансформации. Что за наглость! Почти одновременно с этим огромная звезда, внезапно раздувшись, превратилась в объятого пламенем гиганта Ф. Глава 887. Настоящая битва. Часть 1. Это что, астральный дух планеты? Как, впрочем, кем бы он ни был, придется с ним сразимся, а там будет видно. Лушен усмехнулся и, подняв меч, бросился вперед. Его тело начало стремительно увеличиваться. Вскоре из обычного человека он превратился в огромного монстра с трехгранным хвостом и зеркальной чешуей. Однако его размер все еще был несравним с размерами звезды. «Ветер, слушай мою команду». Лушен поднял вверх руку. Большое количество космических энергетических частиц, сойдясь, быстро окутали его тело. Кроме того, его охватило разлившееся вокруг фиолетово-черное пламя. Затвердев, оно стало частью его тела. Бум! К этому времени гигантский журавль Циншин и демонический бог ветра уже атаковали звездного гиганта секты трансформации. Хотя двое гигантов достигли своих предельных размеров, на фоне звезды они все еще выглядели ничтожными муравьями. Даже планеты в сравнении с ним выглядели не крупнее Арахиса. Но, несмотря на это, черно-фиолетовое пламя, время от времени извергающееся из тел двух монстров, заставляло астрального духа действовать предельно осторожно. Он только что нанес сильный удар, и его рука внезапно вспыхнула фиолетово-черным пламенем смерти. К его удивлению, он не смог быстро погасить это пламя, хотя температура его тела была выше на десятки миллионов градусов. В этот момент пламя вокруг Лушина рассеялось, обнажив его главное тело. Это было высокое, черное, как смоль, мускулистое существо. Два из трех его лиц, уменьшившись, заняли место бакенбард. На макушке головы появилась пара длинных, черных изогнутых рогов, почти достигающих пят. Кроме того, в центре груди виднелся едва различимый фиолетовый божественный узор. Этот божественный узор в некотором роде походил на символ или на обычный светящийся рисунок. Но самое главное, тело Лушина, наконец, преодолело отметку в 10 тысяч метров. Большая часть его тела была какой-то полуматериальной. Кажется, оно состояло из чистого пламени смерти. Одно это уже впечатляло. Хотя на фоне звездного гиганта он выглядел комаром. Но Лушен не собирался драться с ним в ближнем бою. Это было бы чистым самоубийством. Ну что, попробуем. Лушен издалека посмотрел на гиганта. В его руке материализовался длинный фиолетово-черный огненный клинок. Коагуляция. Стоило ему подумать, как из его тела выплеснулось огромное количество пламени смерти. В дополнение к этому, была еще сила шестого органа, демонического бога ветра, полученная им в мире злых богов. Две силы, переплетясь, стремительно пронеслись по длинному лезвию клинка. БЖЖЖ. В одно мгновение позади Лушина возник серебристо-голубой диск, на котором горели восемь божественных символов. Все эти восемь символов были божественными узорами, олицетворяющими определенные законы. «Посмотрим, как далеко я смогу зайти с 80% моей силы». Лушен медленно поднял длинный меч. Он почувствовал, как из его тела хлынула ужасающаяся сила. Сегодня он впервые использовал большую часть силы своего тела и мира сердца. Эта сила была настолько мощной, что он даже не знал ее границ. Боевой путь мгновенного разрушения, атака ветром. Это был всего лишь небольшой прием обычного боевого пути. Лушен нанес удар по диагонали. Чира. Пространство, на мгновение покрывшись серыми трещинами, быстро зажило. Фиолетово-черный светящийся клинок исчез в разломе. Звездный гигант яростным ударом ладони отправил журавля Циншеня в полет. Не беспокоясь о фиолетовом пламени на своей руке, он, развернувшись, ударил только что восстановившего свое тело демонического бога ветра другой ладонью. Внезапно его тело напряглось. Что за чи? Внезапно из центра его груди вышло острие огромного фиолетово-черного клинка. Как такое возможно? Звездный гигант, пошатнувшись, отступил на два шага назад, ошеломленно посмотрел на торчащее из его груди лезвие. Лезвие, затрещав, взорвалось, и множеством огненных языков хлынуло в его тело. Скрытая атака. Убью тварь. Взревел гигант, и из его глаз вылетело два золотых огонька. Золотой свет превратился в двух трехногих пылающих ворон, в следующее мгновение атаковавших журавля Цаньшеня и демонического бога ветра. Сжечь небеса и разрушить мир. Внезапно подняв руки, гигант вонзил их себе в живот. Бум! Его тело, взорвавшись, превратилось в огромный поток сверкающего золотого пламени, разлетевшегося во все стороны. В пределах поля зрения Лушина не было ничего, кроме золотого пламени. Он почувствовал, что пламя смерти и сила злого бога, которыми он пронзил тело своего противника, были вытеснены и уничтожены этим взрывом. Распространившееся повсюду золотое пламя мгновенно поглотило демонического бога ветра и журавля Цаньшеня. Мощный удар разрушил ядра обоих монстров. Промчавшийся через море пламени бело-золотой луч в несколько рывков достиг Лушина, боевое знамя пылающей звезды. Из бело-золотого луча внезапно вырвался ослепительный белый свет. Развернувшись подобно боевому знамени, он врезался в лоб Лушина. «Осмелился сразиться со мной в ближнем бою». Громко рассмеявшись, Лушен поднял руки. «Дзинь!» Столкнувшийся металл породил две ударные волны, которые, разойдясь в стороны, начали сметать все, что попадалось им на пути. Метеориты, космическую пыль, разведывательные зонды. Все было мгновенно испорчено, сожжено и превращено в ничто. В следующее мгновение пространство в радиусе нескольких десятков тысяч метров вокруг этих двоих задрожало, после чего превратилось в абсолютный вакуум. Никаких звуков, никаких движений. Из белого света выскочил сверкающий золотом гуманоид. Взмахнув двумя мечами, он атаковал Лушина. Двое противников яростно столкнулись в ближнем бою. На этом уровне уже не существовало такого понятия, как жизненно важные точки, поэтому искать их было бессмысленно. Они использовали секретные техники, увеличивающие смертоносность и взрывную мощь их атак. Различные секретные техники и боевые искусства стремительно извергались из рук Лушина. В считанные мгновения он смог активировать тысячи мощных секретных техник. Эти секретные техники разносторонне атаковали противника. Это было то тело, то божественный дух, то аура, то энергия. Все это делалось для того, чтобы нарушить ритм противника, прервать поток энергии и создать для себя преимущество. Когда накопится большое количество так называемых преимуществ, Лушен станет непреодолимой, сокрушающей силой. В сражении с этим противником ему приходилось использовать совсем другую тактику, полностью отличную от той, к которой он привык. Его враг простым взмахом руки мог повысить температуру окружающего пространства на десятки миллионов градусов. Излучаемый им свет мог легко ослепить смертного. Его тело исторгало из себя потоки божественной силы и бесчисленные секретные искусства. Каждое мгновение он активировал мощные заклинания, каждое из которых могло легко уничтожить планету. Одно за другим Лушен нейтрализовал эти заклинания своими секретными техниками. Эти двое сошлись в смертельном бою. В мгновение ока они успели нанести друг другу по несколько десятков тысяч ударов. Рассыпаемые вокруг них ветром энергетические частицы начали искажать пространство и время, превращая эту звездную систему в мертвую зону. Звуки превратились в высокочастотные вибрации, в мгновение ока распространившиеся на десятки миллионов километров. Бесчисленные потоки золотого пламени к этому времени превратили окружающее пространство в пределах нескольких световых лет в море огня. На фоне этого моря Лушен и звездный гигант походили на два черных шара. Мастер секты трансформации Джун Юнь 10 тысяч лет назад погрузился в ядро звезды, чтобы культивировать технику священного шторма. Он всегда считался сильнейшим экспертом потусторонней сети, но кто бы мог подумать, что повелитель Красной Луны Чжин Цзясюнь такого уж точно не ожидала. От осознания происходящего ее лицо помрачнело. Действительно талантлив. Повелитель Лу, уголки ее губ невольно приподнялись. Лушен мог почти на равных сражаться с Чжун Юнем. Это превзошло все ее ожидания. Однако такой силе отомстить будет нелегко. Чжин Цзясюнь, улыбнувшись, отступила немного назад. Протянула руку, чтобы защитить парящий позади нее летающий корабль. По мере того, как эти двое сражались, Зона поражения становилась все больше. Их со всех сторон окружало золотое пламя. Температура, достигающая нескольких миллионов градусов, постепенно истощала физическую силу Лушина, а способное сжечь божественный дух пламя смерти постепенно сжигало божественный дух мастера секты трансформации Чжун Юня. Битва между ними постепенно зашла в тупик. Ни одному, ни другому не удавалось уничтожить противника. Впрочем, на уровне потусторонней сети такие сражения были нормой. Битва двух великих мастеров потусторонней сети легко могла уничтожить галактику. И как доказательство, бум! Когда золотой свет силой врезался в правую половину его лица, Лушен отлетел назад. Разозлившись, он ударил мечом по оказавшейся с ним рядом планете. «Сдохните все!» С грохотом планета внезапно раскололась надвое. В центре появился фиолетовый след от меча, который в скорости взорвался. В одно мгновение были уничтожены миллиарды живых существ. «Лушен, я тебя убью!» Пришел в ярость мастер секты трансформации. «Тебе еще не надоело сыпать пустыми угрозами, тупица?» Лушен тоже был зол от того, что его ударили по лицу. Когда он с силой топнул ногой, под ним образовался ужасающий силой энергетический ураган. В мгновение ока еще одна планета сошла с орбиты. Противники снова сошлись в бою. Бум! На этот раз Чжуан Юнь отлетел назад. По нелепому стечению обстоятельств он врезался в еще одну планету. На поверхности планеты образовался огромный кратер. Первоначально круглая сфера стала похожа на яйцо с продавленной скорлупой. Ау! Чжун Юнь, не удержавшись, выплюнул кровь. Ладно, ты, Чи. Прежде чем он успел договорить, упавший с неба фиолетовый меч яростно вонзился в кратер. Огромной силой удар сотряс планету, которая, загудев, раскололась на четыре части. За спиной Чжун Юня появился золотой диск, на котором один за другим загорелись девять различных знаков, символизирующих девять божественных узоров. «Ты меня достал! Уничтожьте его, небесный круг!» Свирепо оскалившись, он лег на спину. То тут, то там, на его теле начали появляться тени различных древних зверей. Тени мелькали непрерывно. В мгновение ока один за другим промелькнули десятки теней. Лушен наносил тысячи ударов, но ни один из них не достигал цели. Меч девяти ветров. Разрушение формы Юань. Чжун Юнь внезапно развел руки в стороны. Его тело вмиг превратилось в бело-золотое пламя, которое разделилось на девять различных клинков, движущихся по совершенно разным траекториям. Странным было то, что нанеся девять косых ударов, они словно растворились в воздухе. Глава 888. Настоящая битва. Часть 2. Прыжки сквозь пространство. Веки Лушина дрогнули. Он понимал, насколько мощной должна быть сила, способная разорвать пространство для создания подобного эффекта. Поспешно втянув пламя смерти в свое тело, он внезапно снова извергнул его наружу. Бум! Во все стороны устремились бесчисленные языки черно-фиолетового огня. Пространство вокруг внезапно стало нестабильным. В этот момент недавно исчезнувшие клинки внезапно появились в нескольких тысячах километров от Лушина. Такое расстояние для эксперта потусторонней сети было подобно простому щелчку пальцев. Лушен даже не успел увернуться, когда на его грудь обрушился первый удар. Пуф! Бело-золотой клинок прошел сквозь тело Лушина, не оставив никакой раны, словно оно было нематериальным. Однако в момент, когда это произошло, тело и божественный дух Лушина замерли. Он больше не мог пошевелиться. За первым ударом последовал второй, третий, четвертый. И так до девятого. Все девять клинков один за другим вонзились в Лушина. Его тело стало жестким и неподвижным. Несколько секунд спустя, бум, тело Лушина, внезапно взорвавшись, превратилось в бесчисленные языки золотого пламени, разлетевшегося во все стороны. Все, что в нем было, включая божественный дух, было полностью уничтожено. Спустя еще несколько минут, бесчисленные языки золотого пламени, разбросанные по пространству, объединились в одну массу. Затем море огня трансформировалось в человека, таким в прошлом была Чжун Юнь. Это был элегантный ученый средних лет, одетый в белый халат, на лице которого сиял золотистый узор. Вот только выглядел он сейчас, мягко говоря, не очень. Кхе, кхе, кхе. Он прикрыл ладонью рот, но струйка золотистой крови все равно просочилась меж его пальцев. Кхе-кхе, младший, не стоило тебе меня недооценивать. Недооценить меня, значит, умереть. Глядя на постепенно растворяющееся в пространстве тело Лушина, не удержавшись, рассмеялся он. Даже небесный дьявол предела потусторонней пустоты не смог выжить, застигнутый врасплох этим смертоносным приемом, разрушающим божественный дух. «Повелитель Красной Луны, ты это видела? Вот как заканчивают все эти так называемые таланты. Неужели этот необразованный парень, имеющий за плечами всего несколько сотен лет культивации, думал, что сможет меня одолеть? Это просто смешно». Повелитель Красной Луны, равнодушно глядя на мужчину, молчала. На мгновение в ее глазах промелькнула тень печали. «Ты почему так на меня смотришь? Что за взгляд? Что не так?» Джун Юнь, отступив на два шага назад, осмотрелся. Тело Лушина полностью сгорело, не оставив после себя даже пепла. Поблизости не было никакой угрозы, но почему она смотрела на него таким странным взглядом? Что это значит? Внезапно он почувствовал на лице легкий зуд. Не удержавшись, дотронулся до него пальцами. Его рука нащупала что-то слизкое и извивающееся. Он, признаться, даже немного испугался. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы отодрать это нечто от лица. Посмотрев на то, что лежало на его ладони, он увидел фиолетовое щупальце. Эта тварь извивалась, словно была живой. Щупальце было усеяно острыми, похожими на зубья пилы, зубами, при любой возможности отчаянно впивающимися в кожу его руки. Выражение лица Чжун Юня изменилось. Подняв руку, он прикоснулся сначала к своему носу, а после к глазам. Их обоих мест торчали пресловутые фиолетовые щупальца. «Я-я, ты все еще думаешь, что победил?» Повелитель Красной Луны, скривившись от отвращения, отступила на несколько шагов назад. Затем прикрыла нос и рот материализовавшимся в руке веером. «Я-я же его убил!» Это очевидно, за то время, что Чжун Юнь говорил, из его тела вырвалось огромное количество щупалец. Бесчисленные липкие щупальца, опускаясь вниз, медленно извиваясь, собирались за его спиной, формируя человеческую фигуру. На размытом лице постепенно проступали черты Лушина. «Слейся со мной, стань единым целым», — донесся из-за спины Чжун Юня неясный шепот. Его тело занемело, и из него под воздействием плохо контролируемых эмоций вырвалось большое количество бело-золотого огня. Однако все эти языки пламени быстро были разорваны и поглощены фиолетовыми щупальцами. Они гасли один за другим. «Я», — Чжун Юнь открыл было рот, собираясь что-то сказать, но не успел. Из его рта вырвалось большое количество фиолетовых щупалец. Бесчисленные щупальца лезли из его глаз, носа, ушей и рта, покрывая каждый сантиметр его тела. В одно мгновение все его тело покрылось фиолетовыми щупальцами. Даже глядя на эту сцену издалека, повелитель Красной Луны чувствовал отвращение. Хотя мастер секты трансформации был всего лишь могущественным мастером потусторонней сети из периферийного клана, и у него не было действительно мощных козырей, он все еще оставался старшим экспертом потусторонней сети. Естественно, никто не ожидал, что он вот так просто умрет в своих собственных владениях. Он его так просто взял и поглотил. «Такая сила действительно», — нахмурившись, сказала Чжин Цзясюнь. Признаться, ей даже стало немного страшно. И он не умер даже после того, как был уничтожен его божественный дух. Обычный небесный дьявол предела потусторонней пустоты был бы, по меньшей мере, ранен. Подняв голову, она посмотрела на покрытого фиолетовыми щупальцами человека. Цвет его кожи, по мере того, как исчезали щупальца, становился обычным. Вскоре перед ней стоял знакомый мускулистый мужчина. Это было близко. Едва не умер, Лушен, облизнув губы, криво усмехнулся. Промелькнувший в глазах Чжин Цзясюнь страх помог ему определить реальный уровень своей силы. «Кажется, я действительно не ровня Чжун Юню. Но хотя, казалось, что я не смогу его победить, в итоге, именно он проиграл. Это правда, что все опытные мастера потусторонней сети обладали чрезвычайной боевой мощью, но у них пока не было способа справиться с силой злых богов. Его Ци-земли в начале, когда он только прибыл в мир злых богов, также была бесполезна против их божественной силы. В начале сражения он первым делом призвал журавля Цаньшеня и демонического бога ветра, чтобы заполнить пространство вокруг Чжун Юня своими щупальцами. Когда противник ослаб после особой атаки, эти миниатюрные щупальца вторглись в его организм и начали размножаться. Что касаемо его собственной безопасности, он был небесным дьяволом предела потусторонней пустоты, обладающим силой злых богов и бессмертным телом журавля Цаньшеня. Даже после разрушения божественного духа он мог снова восстановиться. Однако на своем нынешнем уровне он уже не был полностью бессмертным. Если кто-то сможет убить его 720 тысяч раз за час, система восстановления бессмертного тела Цаньшеня и силы злых богов будет полностью разрушена. Поэтому Лушен решил, что ему следует быть более осторожным, не действовать безрассудно, как сегодня, когда он по неосторожности попал под смертельный удар Чжун Юня. Подобное не должно повториться. Если бы Чжун Юнь, воспользовавшись возможностью, убил бы его нужное количество раз, его жизнь была бы закончена. В конце концов, он мог воскреснуть не более 720 000 раз. Лу Шен решил, что в будущем будет более настороженно относиться ко всем этим древним монстрам. Учитывая это, он решил серьезно отнестись и к остальным мастерам уровня потусторонней сети трех сект. Похоже, следующие две битвы будут нелегкими. Что ты собираешься делать дальше? Немного приблизившись, спросила повелитель Красной Луны. Хотя я и умер, я смог это компенсировать. Поглотив тело Чжун Юня, Лу Шен посмотрел в сторону двух уцелевших планет. Все остальные были случайно или намеренно разрушены в битве между ним и Чжун Юнем. Точнее, оставшиеся две планеты были относительно целы. На поверхности одной из них имелась огромная выбоина. Она походила на надкушенную картофелину. Там живут, по меньшей мере, 10 миллиардов разумных существ. Что насчет них? Не хочешь продать их мне, в секту Красной Луны? Улыбнувшись, предложила Чжин Цзясюнь. А что насчет твоего предыдущего предложения? Переспать со мной, оно еще в силе? Внезапно спросил Лу Шен. Это была шутка. На самом деле, я просто хотела тебе помочь. В конце концов, наличие еще одного повелителя потусторонней сети на твоей стороне должно было повысить твою безопасность. Верно, в таких обстоятельствах, они не осмелятся атаковать тебя скопом. Сказав это, повелитель Красной Луны мило улыбнулась. Вздохнув, Лу Шен посмотрел на женщину. Хорошо, этот бой позволил ему понять, что в силе он все еще отстает от всех этих ветеранов потусторонней сети. Поэтому он и подумал, что неплохо было бы переспать с этой Чжин Цзясюнь и посмотреть, поможет ли это увеличить его культивационную базу. Но ему внезапно отказали. «За эти две планеты я могу заплатить двумя шахтами по добыче кристаллов», — продолжила Чжин Цзясюнь. «Неплохо, Лу Шен не знал, сколько может стоить одна планета, но если его обманут, он просто позже отомстит». После множества экспериментов с силой злых богов он стал отличным оружием против экспертов предела потусторонней пустоты, никогда не сталкивавшихся с этой силой. Пока они не найдут способа противостоять силе злых богов, он мог не бояться никого из мастеров, достигших предела потусторонней пустоты. «Пойдем». Пришло время наведаться в еще одно место. Развернувшись, Лу Шен направился в сторону скрытого вдали летающего корабля. Благодаря защите повелителя Красной Луны корабль остался невредим. Чжин Цзясюнь, вздохнув, последовала за ним. Поначалу в глубине души она еще чувствовала некоторую тяжесть, но к этому времени она полностью ее подавила. Первоначально они с Фиолетовой Луной договорились посмотреть, кто выиграет, а кто проиграет. Если Лу Шен не выстоит, они примут сторону трех сект. Если же он победит, выполнит свое обещание, но такого результата она не ожидала. Признаться, она была уверена, что даже если Чжун Юнь проиграет, он выживет. К сожалению, десятки тысяч лет упорного труда были уничтожены буквально одним махом. Это было неожиданно. Посмотрев в спину Лу Шену, Чжин Цзясюнь вспомнила виденную ею только что отвратительную сцену. Ее сердце снова испуганно сжалось. Дело не в том, что она в прошлом не видела подобных сцен, а в том, что ни одна из техник не должна была так подействовать на эксперта потусторонней сети. Но реальность была совсем другой, и Чжун Юнь, победивший в битве лоб в лоб, был убит скрытой атакой. «В этой битве я одержал победу. Само собой, я собираюсь выиграть и следующий бой». Лу Шен стоял, заложив руки за спину, и с видом императора смотрел вдаль. «Итак, старшая, будь так любезна, помоги мне назначить встречу Юань Цзинли, мастеру секты Зеленой Ветви. Хочу встретиться с ней у главной планеты секты Зеленой Ветви и уладить наши обиды. Если она снова откажется выдать убийцу, у меня не останется другого выбора, кроме как решить все в битве». Лицо Чжин Цзясюнь дернулось. Она медленно кивнула, хотя в действительности хотела бы выругаться. «Хорошо, я доставлю ей твое сообщение». В последний раз обведя взглядом погрузившуюся во тьму звездную систему, они, погрузившись в летающий корабль, отправились в путь. Глава 889. Вторая битва. Часть 1. Галактика трех восточных инзмей. Похожая на смешанную с мелким песком красную краску, темно-красная галактика медленно вращалась во тьме бездонного космоса. В центре ее второго спирального рукава медленно вращалось скопление мелких метеоритов, серпантином вьющихся вокруг гигантской звезды. На поверхности самого крупного метеорита стоял древний серебристо-серый храм, окруженный слабым белым ореолом, над воротами которого были вырезаны древние, сложные символы. В этом месте, окруженном абсолютным вакуумом, температура окружающей среды была настолько низкой, что могла мгновенно заморозить любое живое существо. Выйдя из зачарованного летающего корабля, Сюйшачи посмотрел на руины древнего храма. Нужно поторопиться. Секта трансформации пала, так что вскоре настанет черед секты трех священных духовных врат. Этот дьявол точно нас не пощадит. С тяжелым сердцем достав предмет, чем-то похожий на чашу, он осторожно вылил в пространство похожую на расплавленный металл, серебристую жидкость. Капая на поверхность метеорита, жидкость тут же всасывалась, словно метеорит состоял не из твердой породы, а был поролоновой губкой. Завершив ритуал, Сюйшачи замер в ожидании. Сегодня он пришел сюда со специальной миссией. Мастер секты остался на главной планете, готовится к скорой битве, так что эта миссия была возложена на него. Являясь наследником секты трех священных духовных врат, он не только был одним из сильнейших экспертов секты, но и самым смелым ее воином. Не прошло и нескольких минут, как метеорит мерно завибрировал. Вибрации передались и древние святыни. Поваливший из трещин на поверхности метеорита белый дым начал собираться в облако. «Старший, я, наследник секты трех священных духовных врат, пришел передать вам послание от мастера секты». Произносимые им слова, превращаясь в вибрацию, исчезали внутри белого облака. «И почему он, даже став главой секты, все еще ищет меня, удалившегося от мирских дел старика?» Донесся из облака старческий голос. «Наша секта столкнулась с великим врагом. Мастер секты надеется, что вы снова за нас вступитесь», почтительно сжал кулаки Сюйшачи. «Неужели секта так ослабла?» В голосе послышались нотки явного разочарования. Достав белое письмо, Сюйшачи бросил его в облако. Письмо мгновенно скрылось внутри туманной массы. Прошло довольно много времени, прежде чем из облаков послышался протяжный вздох. «Ясно. Скоро буду». На следующий день. Секта трех священных духовных врат. Звездная система Эра. Три голубые планеты медленно вращались вокруг звезды. Хотя эта звезда была намного меньше обычных, выделяемая ею энергия и излучаемое тепло было ничуть не меньше. Изначально у секты трех священных духовных врат было пять планет, но узнав о брошенном Лушином вызове, две из них, внезапно совершив прыжок, исчезли. Таким образом, у секты осталось только три планеты. Пространство вокруг них было темным и бесшумным, не было слышно ни единого звука, не чувствовалось никаких запахов. Узнав, что это место вскоре станет полем боя мастеров потусторонней сети, находившиеся поблизости космические станции и наблюдательные зонды поспешили его покинуть. Пролетавший мимо линкор, получив сообщение, поспешно прыгнул в далекую галактику, не побоявшись перегрузить свою энергетическую систему. В радиусе десятков световых лет не осталось ни одного живого существа. Закончившаяся не так давно битва между Звездным Альянсом и древними зверями заставила многих осознать, что в такой битве очень часто гибнут не только сражающиеся, но и зрители. Стоит хотя бы вспомнить, как во время битвы Лушина с мастером секты трансформации были уничтожены сразу две планеты. В действительности, только одна была уничтожена случайно. Они просто не знают, что вторая пала жертвой твоего гнева, выбравшись вслед за Лушином из летающего корабля, сказала фиолетовая луна. Затем, замолчав, посмотрела на галактику секты трех священных духовных врат. Чжин Цзясюнь, выскочившая из корабля последней, вздохнула. Это была прекрасная высокоразвитая планета. Какое расточительство просто взять ее и уничтожить. Просто я не знал, что на планете можно заработать. Теперь я в курсе, так что постараюсь быть более осторожным, хмыкнул Лушен. Нервничаешь? Спросила фиолетовая луна. Узнав подробности о битве с сектой трансформации, она была потрясена. Поспешно отложив все насущные дела, она решила присоединиться к этим двоим. Она не первый раз уничтожала секты, но уничтожить секту уровня потусторонней сети, для нее это было впервые. Небесных дьяволов предела потусторонней пустоты было сложно убить, но это не значит, что они были непобедимы. Все старейшие мастера потусторонней сети владели мощными техниками запечатывания небесных дьяволов. Поскольку она уже поставила на Лушина, у нее не было другого выбора, кроме как ему помочь. Очень уж ей не хотелось остаться ни с чем. И чтобы продемонстрировать свою искренность, она решила внести свою лепту в эту битву. «Брат Лу, хотя ты решил разобраться с этим делом в одиночку, возьми вот это», женщина осторожно вытащила из волос фиолетовую нефритовую заколку. Едва к ней прикоснувшись, Лу Шен почувствовал заключенную в ней мощную силу. «Благодарю». В этот момент из далекой галактики, замерцав, прыгнула группа бледно-желтых светящихся точек. Одна из точек при ближайшем рассмотрении оказалась женщиной средних лет, облаченной в желтое монашеское одеяние. «Лу Шен, как ты посмел вторгнуться на территорию секты трех священных духовных врат? Если ты сейчас же отсюда не уберешься, у тебя будут проблемы. Я об этом позабочусь. Хватит нести чушь. Где ваш мастер секты? Пусть выйдет и сразится со мной. Если он победит, я уйду. Если проиграет, ваша секта будет уничтожена. Все просто», — нетерпеливо сказал Лу Шен. Несмотря на то, что он уже давно бросил вызов, противник выставил против него какой-то мусор. У него не было никакого желания тратить время на всякую ерунду. Выступившие ему навстречу люди задохнулись от возмущения. Выражение их лиц изменилось, когда они поняли, каким в действительности был Лу Шен. Возглавлявшая группу женщина средних лет пришла в ярость, услышав его слова. Она хотела броситься вперед, но стоявшие позади люди ее удержали. Вышедший вперед мужчина средних лет, поправив очки, слегка поклонился. «Старший Лу, почему бы вам не спуститься на планету для мирного разговора? Мастер секты уже вас ждет. Вот только осмелится ли старший Лу переступить порог главной базы нашей секты?» Мужчина улыбнулся, вот только его улыбка больше походила на тигриный оскал. «Почему бы и нет? Так или иначе, после того, как вы проиграете, это место станет моим», — усмехнувшись, Лу Шен направился вперед, к мужчине. Как бы там ни было, он только что пообещал двум лунам, что постарается не портить имущество во время битвы. После того, как группа встречающих окружила Лу Шена и сопровождающих его дам, все они полетели к центральной из трех планет. Чтобы добраться до планеты, Лу Шену понадобилось всего несколько прыжков. Пройдя через атмосферу, он почувствовал огромную ауру, вьющуюся по поверхности планеты. Эта аура заставляла планету каждое мгновение поглощать безумное количество излучаемой вселенной энергии. Эпицентром ауры был огромный белый дворец, украшенный бесчисленными, похожими на перья, узорами. По обе стороны от дворца мерцало два смутных искажения, похожих на черные дыры. Едва их увидев, Лу Шен понял, что это ловушка. Было очевидно, что секта трех священных духовных врат готовилась к его приходу. «Старший Лу, мастер секты подготовил для вас банкет во дворце. Прошу», — почтительно склонив голову, поторопил его мужчина. «Подготовил банкет?» — посмотрел на него Лу Шен. «И какой в этом смысл? Думаете, такой подлый и коварный человек, как я, это оценит?» Заложив руки за спину в присущей ему манере, он холодно хмыкнул. «Ладно, веди». Люди, больше не осмеливаясь что-то ему говорить, молча указывали дорогу, идя впереди. Лу Шен следовал за ними. Чем ближе он подлетал к дворцу, тем сильнее его беспокоили похожие на черные дыры искажения, источающие явную угрозу. Почти достигнув места назначения, он внезапно остановился. «Пусть это произойдет здесь. Не стоит впутывать невинных в наш бой. Давайте не будем губить жизнь этой планеты», — подняв руку, с серьезным видом сказал он. «Старший Лу ведь не боится?» — с усмешкой посмотрел на него мужчина средних лет. «Я боюсь», — глаза Лу Шена сузились. Внезапно замахнувшись, он отвесил мужчине оплеуху. Бум! Верхняя часть тела человека тут же взорвалась. Его тело мгновенно превратилось в фарш, а божественный дух был разбит и рассеян. Прежде чем остальные члены группы успели отреагировать, многие из них умерли, пораженные разлетевшимися в стороны осколками. Пространство вокруг наполнилось фрагментами разорванных в клочья тел. Это было ужасающе неприятное зрелище. Следующие за ним фиолетовая луна и Чжэн Цзясюнь поморщились. С каждым днем они все отчетливее понимали, насколько непростым был этот парень. «Я не убил вас раньше, поскольку ненавижу людей, издевающихся над слабыми. Но кучка безрассудных отбросов осмелилась надо мной насмехаться». Лу Шен поднял руку, и еще один их людей, показывающих ему дорогу, исчез. «Идем дальше», — спросила все это время молчавшая фиолетовая луна. «Людей, что могли бы указать нам путь, не осталось. К тому же, какой смысл разговаривать с человеком, не уважающим своего противника?» — раздраженно ответил Лу Шен. Обе луны, вздохнув, начали отступать. Он убил всех проводников, показав, что не собирается вести переговоры. Этот парень был на редкость жесток. В таком случае, что мы будем делать? Чжин Цзясюнь чувствовала себя немного неловко из-за того, что они втроем сейчас парили у дверей чьего-то дома. Что еще мы можем делать, кроме как сражаться? Лу Шен подпрыгнул вверх. Его тело внезапно взорвалось, обнажив главное тело. Некоторое время он с сожалением смотрел на планету. Его три лица, одно большое и два маленьких, одновременно выдохнули черную ци, которая, собравшись воедино, образовала огромный черный клинок. Обеими руками схватившись за рукоять, он что было силы рубанул вниз. Сжигатель звезд. Огромный черный клинок яростно обрушился на членов секты трех священных духовных врат, строивших на земле формацию прибытия. Для собравшихся внизу культиваторов этот удар был подобен внезапно рухнувшему небу. Как и в случае падения секты фиолетового кристалла, с неба медленно опустился огромный черный меч, достигающий в длину нескольких сотен метров. Ужасающе мощный клинок неуклонно приближался к огромному дворцу. Каков наглец! Из дворца вырвалась огромная аура. Вылетевший из нее тонкий и длинный светящийся меч с силой вонзился в черный дзинь. Участок черного меча, в который врезался светящийся клинок, мгновенно разрушился, но, к сожалению, общая поверхность черного лезвия была слишком велика. Светящийся меч не смог разрушить даже его половину, когда был уничтожен и поглощен аурой черного клинка. Бум! Клинок с силой врезался в поверхность планеты. В следующее мгновение планета яростно завибрировала. Ее вращение, замедлившись, остановилось, и из ядра вырвался яркий белый луч. Лу Шен донесся со стороны дворца гневный рев. Вооруженный двумя мечами мастер секты трех священных духовных врат, Ли Сюйра, взмыл в небо. Его тело, по типу солнца, излучало бесчисленное множество полупрозрачных теней мечей. Ты не представляешь, как я хочу тебя убить. Формация иллюзорного небесного меча. Умри. Глава 890. Вторая битва. Часть 2. Пуф, пуф, пуф. Бесчисленные полупрозрачные теневые мечи, внезапно разлетевшись, заплясали вокруг Лу Шена. Вскоре все они слились в огромного металлического зверя, достигавшего в длину нескольких тысяч метров. Хотя внешне он походил на легендарного священного единорога, его морда выглядела свирепой и злой. «Так много людей желают мне смерти, и чем я вам всем не угодил?» Вздохнув, покачал головой Лу Шен. Но вместо того, чтобы сердиться, он улыбался. Подняв руку, в которой появился еще один черный клинок, он косым ударом встретил состоящего из теневых мечей единорога. Он не ожидал, что мастер секты трех священных духовных врат окажется мастером меча. Мечники-культиваторы были целеустремленными, прокладывающими новые пути экспертами, но их было слишком легко сломить. Возможно, сам он тоже не был слишком искусным, но у него было явное преимущество в силе. Он никогда не боялся лобовых атак. Выбросив из головы все лишние мысли, он сосредоточился на Ли Сюре. Их разделяло меньше тысячи километров. Оба были вооружены мечами и ничуть друг друга не боялись. Дзинь. Когда меч Лу Шена коснулся тела Ли Сюры, он всего лишь высек небольшую искру и оставил едва заметный белый след. Затем меч Ли Сюры вонзился в тело Лу Шена. Однако рана затянулась, едва успев появиться, не оставив даже следа на коже. Оба были поражены. У этого парня такая прочная кожа, у этого парня такая быстрая регенерация. Лу Шен не стал озвучивать свои мысли, тут же отбросив их в сторону. Поскольку оба предпочитали сражаться в ближнем бою, почему бы не действовать честно и открыто? И пусть победит сильнейший. Разбросав вокруг себя несколько щупалец, он, больше ни о чем не заботясь, атаковал Ли Сюйра. На этот раз все было значительно проще, чем во время боя с мастером секты трансформации. Главная планета секты трех священных духовных врат не продержалась рядом с этими двумя даже трех секунд. Она была разорвана на множество куском теневыми клинками и ужасающим мечом Ци. Ли Сюйра как раз собирался помочь только что сбежавшему с планеты летающему кораблю, оттолкнув его подальше, но заметивший это Лу Шен, замахнувшись мечом, разрубил его на части. Затем, воспользовавшись возможностью, он нанес два удара самому Ли Сюре. Увидев, в какую ярость пришел последний, Лу Шен понял, что на корабле находился кто-то из близких его противника. Возможно, даже, это был кто-то из его родственников. Затем из разрушенной планеты вырвалось несколько быстрых желтых лучей. «Все еще пытаетесь сбежать?» Громко рассмеявшись, Лу Шен обрушил на беглецов сотню ударов. Не обращая внимания на вонзенный ему в спину Ли Сюре меч, он, словно ударов было мало, добавил еще и клубок щупалец. Бум, бум, бум. Несколько желтых лучей тут же взорвались. За этим последовал яростный рёв Лисюэры. «Если я не ошибаюсь, он только что убил внука и внучку Лисюэры», — прошептала потрясенная фиолетовая луна. Чжин Цзясюнь тоже была шокирована. То, что происходило, им совершенно не нравилось. «А-а-а, я тебя убью, девятое колесо, король мечей, умри!» — пришел в ярость Лисюэра. В тот момент, когда он с силой сжал рукоять меча, за его спиной появилось огромное колесо пустоты, сформированное из лезвий бесчисленных теневых клинков. Один за другим из-за его спины вырвались сверкающие золотом мечи, в каждом из которых было заключено 80% его разрушительной силы. В следующее мгновение вырвавшиеся наружу мечи водопадом хлынули на Лушена. «Глупец!» — громко рассмеялся Лушен, заставив лезвия клинков завибрировать. «Думаешь, действуя на эмоциях, сможешь меня победить? Ты даже не можешь себя контролировать. Как можешь называть себя мастером секты? Впадаешь в ярость всего лишь от нескольких смертей. Это просто смешно». Хотя ярость немного увеличила силу теневых клинков, она же их и ослабила, сделав более уязвимыми. В глазах такого мастера боевых искусств, как Лушен, они не представляли никакой угрозы. Его главное тело легко выдержало все удары. Его меч, разделившись на тысячи черных теней, легко разметав водопад теневых клинков, устремился к Лисюэре. «Смотри, как я сейчас сломаю твой меч!» Лушен призвал свою силу, и позади него появилось колесо пустоты, на котором один за другим загорелись все 9 символов. Крепко сжав обеими руками черный клинок, он бросился вперед. Пыша! Огромное количество черной ци, вырвавшись наружу, мгновенно превратилось в фиолетово-черное пламя, тут же влившееся в безжалостно вонзившийся в центр груди Лисюэры клинок. Он был намного меньше Лушена, поэтому, попав под удар клинка, почувствовал себя так, словно с головой погрузился в воду, как перед этим Лушен. Пуф, пуф, пуф. Когда тяжелый клинок вонзился в центр его груди, из его тела вырвалось огромное количество искр. Лисюэра попытался схватить черный клинок, но едва его руки коснулись лезвия, как на ладонях вспыхнуло фиолетово-черное пламя. Его божественный дух пронзила острая, обжигающая боль. «Слабак, слишком слабый, ты ничто в сравнении с мастером секты трансформации». Рассмеявшись, Лушен, сформировав второй клинок, нанес еще один удар. Лисюэра от этого удара унесло очень далеко и впечатало в поверхность другой планеты. Планета с грохотом взорвалась, разлетевшись на части, словно перезревший арбуз. Тело Лисюэра было покрыто кровью. На груди виднелась глубокая рана. Его тело несокрушимого бессмертного меча было очень сильно повреждено. Тело несокрушимого бессмертного меча было невосприимчиво ко всем злым секретным техникам. Кроме того, оно было чрезвычайно прочным, в сотни раз прочнее самого совершенного божественного оружия. Если бы Лушен, даже являясь повелителем потусторонней сети, культивировал какие-то сверхъестественные техники, Лисюэра не просто б его победил, а вышел бы из боя невредимым. Чего он никак не ожидал, так это того, что все божественные узоры, включенные Лушеном в колесо пустоты, будут завязаны на силе. К слову сказать, у него самого было всего 2 силовых божественных узора. Разве мог он подумать, что ему доведется встретиться в бою с извращенцем, развивающим исключительно свое физическое тело? Разве он не боится, что однажды столкнется с экспертом потусторонней сети, делающим упор на сверхъестественные способности? И только когда он, наконец, вспомнил, что Лушен был не просто повелителем потусторонней сети, а еще и небесным дьяволом, его сердце затрепетало. Он сочетал в себе совершенное, невероятно могущественное физическое тело и фактическое бессмертие небесного дьявола предела потусторонней пустоты. Этот ублюдок был просто древним зверем с грубой первобытной силой. «Видишь, моя сила!» Лушен с мечом в руках парил в воздухе. Позади него слегка покачивались толстые дьявольские рога. «Прими реальность! Сейчас ты не выдержишь и одного моего удара!» Лушен пристальным взглядом посмотрел на Лисюэра, аура которого уменьшилась больше, чем наполовину. В пространстве вокруг него все еще парили золотистые теневые мечи, но без поддерживающей их силы они не могли даже пробиться через защитный барьер тела Лушена. Мгновение назад, думая, что умрет, Лушен внезапно обнаружил, что сила обрушившегося на него водопада мечей заметно уступает силе его главного тела. Кроме того, она не включала в себя никаких сверхъестественных эффектов. Она не содержала никаких секретных техник. Он был этому очень рад, поскольку Лисюэра являлся для него идеальным противником. Бросившись вперед, он легко одолел мастера секты Ли. Перед этим последний, уверенный в себе, пытался заманить Лушена в ловушку. Сейчас же он парил в пространстве, не в силах даже пошевелиться. Он утратил весь свой авторитет. Некоторое время поязвив, Лушен, видя, что противник не реагирует, замолчал. Ему стало скучно. «Что ж, поскольку ты проиграл, следуя уставу секты трех священных духовных врат, подожди», — внезапно прервал Лушена чей-то голос. В далеком космосе, вспыхнув, появилось бледное облако. Подлетев ближе, оно остановилось в 10 километрах от поля боя. Быстро уплотнившись, превратилось в седовласого старика, одетого в белый халат, разрисованный облачным узором. Наполненные золотым светом глаза сияли, как два ослепительных маленьких солнца. Лисюэра не единственный, кто представляет секту трех священных духовных врат. Сжав ладонями рукоять длинного, похожего на трость белого меча, старик разочарованно посмотрел на поверженного Лисюэру. Последний попытался встать, но стоило ему пошевелиться, как его тело внезапно вспыхнуло мириадами крошечных огоньков. Глаза запылали фиолетовым огнем, очевидно проникшим в его тело через раны. «А ты кто?» Лушен, обернувшись, посмотрел на старика. «Я», — старик, опустив голову, нахмурился. «Просто отошедший от мирских дел старик. Никогда не думал, что на закате жизни, прожитой в спокойствии и благополучии, мне придется сражаться за свою секту. Я старый больной человек, но, похоже, люди не оставят меня в покое до самой смерти». «О, значит, ты очень сильный», — обрадовался Лушен. «Сильнее Лисюэры?» «Думаю, да. Как учитель, я очень благодарен, что ты преподал урок моему бездарному ученику». Медленно вытащив меч, старик направил его на Лушена. «Ну, а теперь, покажи мне, каков в нынешнюю эпоху стандарт силы для небесного дьявола уровня повелителя». «Дельное предложение», — усмехнулся Лушен, после чего наискось ударил старика. Его клинок был невероятно быстр. На один удар у него уходила тысячная доля секунды. Клинок, исчезнув в пространстве, появился за спиной старика. «Неплохая сила. Неудивительно, что ты смог победить моего ученика, но это всего лишь хорошая сила». Старик немного сдвинулся в бок, словно заранее знал, что позади него появится клинок. За полсекунды он изменил свою позицию. Свист. Вопреки ожиданиям, клинок Лушена пролетел мимо. «Ты тоже неплох». Заинтересовавшись, Лушен, подняв меч, снова атаковал старика. Белый персик. В тот момент, когда противник взмахнул мечом, старик резко выбросил руку с клинком вперед. Послышалось легкое шипение. Лушен замер. В его груди появилась большая кровоточащая рана. Рана, почти достигающая в длину километра, пересекала всю его грудь. «Учись, вот как нужно использовать меч». Снова замахнувшись, старик вонзил в него второй меч. Черный лес, невидимый клинок, вмиг преодолев разделяющее их расстояние, опустился на правую руку Лушена. Послышалось громкое шипение, и правая рука Лушена полностью отделилась от тела. Песчаная буря застилает небо. Старик атаковал его третьим мечом. Лезвие клинка окружил слабый белый ореол. Выглядело это так, словно начинающий культиватор впервые наполнил меч внутренней силой своего тела. Тело Лушена дернулось. В центре его лба, между бровей, выступила темно-красная капля крови. «Я-я», — он хотел что-то сказать, но к этому времени у него совсем не осталось сил. Бум! Тело Лушена с грохотом взорвалось, превратившись в черный газ и бесчисленные кровавые пузырьки. Небесный дьявол бессмертен, поэтому требуется еще один шаг — запечатывание. Подняв руку, равнодушно сказал старик. «Лучше, если это сделаешь ты, Сюэра, как ответственный за священную печать клана. Ты ведь еще не забыл, как нужно запечатывать небесных дьяволов». Старик спокойным взглядом посмотрел на Лисюэру. «Конечно, я помню». На время подавив фиолетово-черное пламя смерти в своем теле, Лисюэра поднялся на ноги. «Но этот Лушен, он вряд ли так просто умрет. Его сила, не волнуйся, благодаря подавлению ци моего меча, я могу убивать его 30 раз в секунду. Даже самому сильному небесному дьяволу из тех, с кем мне довелось столкнуться, понадобилось 2 секунды на возрождение. Не так давно появившийся на свет небесный дьявол, не тот, кого стоит бояться», — прищурившись, с оттенком гордости в голосе сказал старик. 30 раз. Глаза Лисюэра широко распахнулись. Он вспомнил время, когда его наставник только ушел от мира. Он мог активировать свой меч ци не больше 15 раз в секунду. То, что он настолько улучшился, было действительно неожиданно. Этот уровень, он превзошел всех предков секты трех священных духовных врат. Он достиг уровня, на котором мог создать собственную школу меча. Глава 891. Завершение. Часть 1. Такой уровень владения мечом был неслыханным и невиданным. Затаившиеся вдали луны были просто поражены. Они встретили прежнего мастера секты трех священных духовных врат. В прошлом он выглядел обычным стариком, дружелюбным по отношению к окружающим. Он часто общался с предыдущим главой города весов, тоже довольно мягким по характеру человеком. Кто бы мог подумать, что он будет таким жестоким в бою. Эта техника меча настолько мощная, что с ее помощью можно убить даже эксперта потусторонней сети. Говорят, свои самые мрачные дни секта трех духовных священных врат смогла пережить только благодаря бывшему мастеру секты. Раньше я думала, что это ложь, но теперь, с серьезным видом сказала Чжин Цзясюнь. «Так мы будем вмешиваться или нет?» – шепотом спросила фиолетовая луна. «Будь готова вмешаться, если придется его спасать». Сделав паузу, сказала Чжин Цзясюнь. Ее глаза возбужденно заблестели. Решив встать на сторону Лушина и уничтожив вместе с ним секту трансформации, они не собирались идти на попятный. В этом не было никакого смысла. Далеко в космосе. «Наставник, я все еще продолжаю беспокоить тебя после стольких лет», подавив пламя смерти в своем теле и вытерев с лица кровь, Ли Сюэра подлетел немного ближе. Сложным взглядом посмотрел на своего наставника, которого раньше считал слишком старым. «Вы, как давно вы достигли этого уровня?» Не удержавшись, тихим голосом спросил он. Старик стоял, заложив руки за спину, и смотрел на ослепительно сияющие звезды. «Не помню уже», вздохнув, сказал он. «А я смогу этому научиться?» Понизив голос, после минутного молчания спросил Ли Сюэра. Старик, улыбнувшись, посмотрел на него сверху вниз. «Есть вещи, что приходят к тебе сами. Сколько ни учи, все бесполезно. Все будет зависеть от твоего понимания. Ты понимаешь?» Ли Сюэра в ответ промолчал. Взмахнув рукой, старик снова выплеснул ци меча. Затем, подавив остатки плоти и духа Лушина, развернувшись, медленно двинулся прочь. Поскольку вопрос решен, этому старику пора вернуться к своей культивации. Не спрашивая об увядании осени, весенний ветер не разделит с тобой тоску о юности, у меча никогда не забьется сердце, девять звезд сметут все живое с лица земли. Тебе тоже пора идти, Сюэра, не забывая о книге, что я тебе дал. Ответ лежит на поверхности. Наставник, подождите минутку. Внезапно закричал Ли Сюэра. Старик, едва заметно улыбнувшись, не оборачиваясь, взмахнул рукой. «Не нужно меня провожать. Надеюсь, мы не скоро увидимся». «Не в этом дело, наставник». Снова догнал его встревоженный голос Ли Сюэра. «Да что ж такое?» Беспомощно покачав головой, старик обернулся. «Этот ребенок». Бум. Невероятно сильный удар обрушился на его щеку. В одно мгновение смяв его мышцы, кулак надавил на зубы и десна. Челюсть старика, смявшись, деформировалась, а лицо залило кровью. Было выбито более дюжины зубов. Белые зубы, раскрошившись, перемешались с кровью. Старик был поражен ударом огромной силы. Кувыркаясь, он отлетел на довольно большое расстояние. По касательной, задев бок планеты, врезался в пояс астероидов. Бум! Один за другим старик столкнулся с десятком метеоритов. Наставник, Ли Сюэра попытался было броситься ему на помощь, но мужчину остановило снова вспыхнувшее в его теле пламя смерти. Разжав кулак, Лушен пошевелил шеей. Сила его только что возрожденного тела за столь короткое время никак не могла полностью восстановиться. Поэтому он не был уверен, что нанесенный им сейчас удар сможет решить проблему. Хотя старик выглядел старым и дряхлым, культиваторы меча, как известно, обладали несгибаемой решительностью и совсем не боялись смерти. Битва только началась, старик. Он усмехнулся, продемонстрировав жуткий оскал. Его густо растущие белые клыки начали стремительно увеличиваться. Ли Сюэра, вытаращив глаза, наблюдал за происходящими с недавно возрожденным Лушином метаморфозами. Ци меча старика все еще вихрилась вокруг тела Лушина, но ей было не под силу подавить его удивительную скорость регенерации. Не только он, но и наблюдавшие за происходящим издалека Чжин Цзясюнь и фиолетовая луна выглядели ошарашенными. Все они видели, насколько сильной была ци меча старика. Даже не прикасаясь к нему, они ощущали идущую изнутри мощную разрушительную силу. Эта сила, они не смогли бы с ней совладать, даже использовав все свои козырные карты. Лушен посмотрел в направлении старика, к этому времени восстановившего равновесие. Должен признать, «Тебе удалось меня разозлить», — улыбнувшись, он снова материализовал в руке свой черный клинок. Неспешным шагом направился к старику, которого все еще рвало кровью. Третья форма. Синяя радуга. В глазах старика полыхал гнев. Прошло слишком много лет с тех пор, как его так сильно избивали. Честно говоря, он даже не мог вспомнить, когда это происходило в последний раз. Но это не имело значения. Он лишь на мгновение потерял сознание. Старик был уверен, если ему удалось сокрушить этого парня один раз, то и во второй он сможет снова добиться успеха. От меча в руке старика поднялся переливающийся радужный свет. Он походил на новорожденное солнце, яркое и прекрасное. Свет выстрелил прямо в Лушина. Издали он походил на прокладывающую себе в пространстве путь радугу. Свист. Радужный луч с силой врезался в Лушина. Мужчина пытался уклониться, но ему это не удалось. Эта штука не должна была его коснуться, но в последнюю минуту она, уйдя в подпространство, появилась рядом с его правым боком. «А-а, моя рука!» — вскрикнул Лушен, однако, посмотрев вниз, увидел, что его рука совсем не пострадала. Конечно, он чувствовал боль не просто так, луч действительно отрезал ему руку, но к тому времени, как он опустил голову, на ее месте выросла другая. «А!» — он мгновенно понял суть произошедшего и перестал кричать. «Вот, значит, в чем дело? Этот уровень, твой предел», — он дотронулся до правой руки, которая регенерировала так быстро, что на месте пореза не осталось даже шрама, чешуйчатый доспех был цел и невредим. При виде этой сцены старик изменился в лице. Впрочем, шокирован был не только Лисюра, но и все остальные свидетели произошедшего. Глаза фиолетовой луны расширились от ужаса. Увиденное никак не укладывалось в ее голове. Посмотрев на старика, Лушен насмешливо улыбнулся. «Тебе конец». Лицо старика побледнело. Развернувшись, он, превратившись в светящийся луч, устремился вдаль. Нельзя не признать, этот светящийся луч был очень быстрым, его скорость была в несколько раз выше, чем у Лушина. Преодолев небольшое расстояние, он, уходя в подпространство, прыгал через несколько световых лет. В этом отношении Лушину было до него далеко. Одним прыжком он мог преодолеть максимум один световой год. Если бы у сбежавшего от него старика из носа не начали появляться щупальца, он, возможно, не смог бы его догнать. Беспрерывно нанося удары, Лушен буквально отпинал умирающего старика обратно. Отбросив от себя Лисюра, изо рта которого торчали щупальца, он посмотрел на фиолетовую луну и ее спутницу. «Следующая, секта зеленой ветви. На этом все?» — спросила ошеломленная фиолетовая луна. «Да, все. Они оба теперь мои пленники. Есть ли техника, с помощью которой можно контролировать эксперта потусторонней сети?» Лушен посмотрел на взирающих на него с ничем не прикрытой ненавистью старика и его ученика. «Нет, сила мастера потусторонней сети настолько велика, что любой вид энергии, войдя в его тело, мгновенно интегрируется», — покачала головой фиолетовая луна. Лушен понимающе кивнул. Сила старика была чрезвычайно мощной. Если бы он был немного слабей, это предприятие могло бы закончиться для него плачевно. Он был практически беззащитен перед ци меча старика. До этого он не мог себе представить, что такое возможно. По правде говоря, с его техниками боевых искусств такое не должно было произойти. Любая атака должна была быть обнаружена заранее. Очевидно, в технике старика было нечто, ослабившее его восприятие. Иначе как старик смог увернуться от всех его атак, но не избежал нападения сзади? Лушен планировал хорошенько допросить его по возвращении. «Победителей не судят, но неужели ты думаешь, что этот старик так просто передаст тебе свою технику?» Усмехнувшись, сказал старик, сразу же разобравшийся в его мотивах. «В таком случае, ты хочешь просто умереть? Я хотел тебя кое о чем расспросить, чтобы у тебя хотя бы был способ выжить. Но раз бы не хочешь быть со мной откровенным, значит ли это, что ты хочешь умереть? Я должен просто тебя убить и не терять зря время?» Усмехнувшись, спросил Лушен. «Как пожелаешь», этот старик был слишком упрямым.